Друзья, я бы хотел, вот у нас осталось два момента, по сути дела, чтобы и время достаточно мало. Я предлагаю сейчас вот так вслух, как бы из сердца, пофантазировать по поводу образа будущего, который мы и сами видим, который мы хотим предложить людям, как те ценности, вокруг которых нам можно объединиться. А потом просто резюме, как бы итог нашего разговора, и Алексей, как организатор этого действия, подведет итог от того, о чем мы говорили. Вот, все-таки по поводу образа будущего. Ведь мы как раз, собственно, и собрались здесь для того, чтобы исследовать вот эти все направления, о которых мы говорили, да, все-таки озвучить то, ради чего мы здесь собрались, что мы предлагаем, что мы хотим, каковы, так сказать, цели, задачи, вокруг которой действительно можно объединиться людям, простые, понятные, ясные. Вот. И именно это объединение позволит нам, так сказать, еще раз совершить исторический подвиг русского мира. Ну, давайте вот как бы коротко об этом. Валентин Владимирович, образ будущего, пожалуйста. Все, о чем ты мечтаешь и о чем сердце просит. Все кратко сказать не удастся, конечно. Да, не нужно сказать главное. Главное, я считаю, сейчас нынешняя ситуация следующая. Чтобы народ начал осознавать себя народом. Потому что сегодня, все, что у нас деградационного, все происходит, оно происходит при молчаливом попустительстве народа. Есть у нас национальная такая черта, единоначалие сочетание с коллективизмом. Дело в том, что действительно, это исторически так вот она выработалась, эта черта, когда люди, чтобы решать большие задачи, они коллективно наделяют своих начальников большими-большими правами. Вот, после чего они как бы занимаются своими конкретными обычными делами, вот, уповая всячески, надеясь, что эти начальники, вот приедет барин нас рассудит. Вот, а когда у нас вот эта элита, которую все уповали и надеялись в СССР, скажем, которая нам рассказывала, что она строит коммунизм, вот-вот уже его построит, вы ведь не видите, а мы ее уже видим. Она потом вдруг сменила свои эти приоритеты и предала свой народ. Вот, то все, в общем-то, необычайно удивились, отвергли эту элиту и сказали, оно вас совсем, давайте пойдем в сторону капитализма. Сейчас можно сказать следующее, что те процессы, которые развиваются из деградации экономики, из неустройства в общественных отношениях, нечто хорошее делается. Я не хочу сказать, что все прямо совсем плохо. Что-то делается, но это не сплошная ткань, понимаете? Вот нужно, чтобы была целостность вот этого общественно-экономического устройства. И вот оно в своей массе, в основной своей массе, эта вот ситуация, она не улучшается. Более того, мы стоим на пороге кризиса, который может стать триггером, вот этим спусковым крючком, который просто обрушит наши экономические и внешнеэкономические связи, и это потащит за собой огромные проблемы с бюджетом и неустройством в общественном действии. Так вот, я все-таки главным считаю, что люди должны сами понять, что никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь и ни герой. Что нужно нам собираться не для того, чтобы там, как вот в Украине, банду гэц, они вон это делают непрерывно, и становится все хуже, хуже и хуже. Так вот, надо очень уважительно относиться к своему государству, к своему историческому опыту, вот, но собраться нужно вместе, чтобы заявить о том, что не инвестор является хозяином будущего наших детей, а мы, и только мы, народ. Потому что, когда человек один приходит к чиновникам, на него смотрят вот так вот свысока, как на лузера, как неудачника. Что я-то чиновник, пусть на коне, на гребне волны, жизнь удалась, а ты кто такой ко мне пришел просить о чем-то? Так вот, когда люди собираются и говорят уже не один человек, а несколько, то это уже первичная ячейка народа. А говорить она должна не банду гэть, когда себе хуже потом будет, а говорить созидательно, только на поле созидания. А нам есть что созидать? Есть. У нас огромное количество природных богатств. Весь мир ничего понять не может. Они говорят, вот я езжу за границу много раз, там был, мне спрашивают, у вас больше 40% мировых богатств. и всего 2% популяции. Вы же должны купаться в роскоши. Вы что такое делаете, что вам еще не хватает чего-то? Вы как так устроили все, что у вас в чем-то недостаток? Так вот, еще раз повторяю. Вот новый социально-экономический уклад, он должен быть на порядок более эффективным. На порядок. Так вот, люди, собравшись в народ, из вот этих отдельных неудачников, лузеров, которым постоянно говорят, иди, иди, ты обратился к нам, не мешай работать. Вот, вот что говорят чиновники. Так вот, люди, обращаясь туда, должны сказать, уважаемые наши власть, чиновники, мы с вами единый народ. Нету здесь вот этих зловредных бандерец, которые вот прогонишь ты, и у тебя счастье настанет. Нету этого. Нам всем вместе надо из этого вот переламывать ситуацию. Вот это самое главное сейчас, самоосознание того. И просить нужно чего? Чтобы мы перешли от этой суматохи, вот этой вот сегодняшней рыночной, когда рынок решит нам все. Придет инвестор и сделает нам счастье. Хватит верить этому вранью, хватит. Надо самим людям на своей земле говорить, да, вот на этих природных богатствах, современными технологиями, мы можем и должны жить хорошо, зажиточно. Почему люди живут хорошо в Швеции, в Финляндии, в Дании? Там нет никаких корпораций. Вон в Финляндии, там вообще земли нету, грунта нету, там камни сплошные. А она входит в тройку самого высокого жизненного уровня в мире. Потому что общественная, вот сама структура общественных отношений другая. А мы-то почему не можем так сделать? Мы что, все эти эффективный народ, что ли, какой? Да мы первые в космос полетели, чтобы мы такую задачу не решили. Клёво. Просто вопрос в чем? Что мы сидим каждый у себя в норке и ждем, что добрый барин нам сделает счастье, он нам манную кашку положит в ротик. Так вот не будет этого, если мы сами не заявим. Еще раз повторяю, не банду гейт нужно говорить, а давайте перейдем на программу целевое развитие, программу делать, где бы было видно по времени, как мы все это богатство вводим в хозяйственное освоение, в этом предназначении русского народа. Мы творцы природы, мы преобразователи природы, не уничтожители. Мы должны стать снова, обрести свою творческую вот эту сердцевину, самую главную сущность. Это первое. А второе, это не по карманам распихать все вот эту вот прибыль, этот результат, а именно направить на расходную часть, именно на воспроизводство народа. Именно на воспроизводство народа. Потому что сегодня, посмотрите, что происходит. Сколько бы ты ни работал там на этом сельском хозяйстве, прибыль где будет? На прилавке, у корпораций, у сбытовых корпораций. Большинство, подавляющее большинство из которых уже иностранные. И что мы ждем от этих корпораций? Что они что, нас о чем-то осчастливят? Они будущее нашим детям сделают. Их надо, я не призываю их никаким радикальным вещам. Им просто надо поставить условие, что здесь, кроме вас, любимые корпорации, еще и народ есть. У него еще свои интересы есть. В воспроизводстве детей. В полноценном воспроизводстве. Не уродов растить нам нужно, а нужно воспроизводить именно творческий потенциал людей, а не неквалифицированных потребителей. Как господин Ливанов сказал, что мы должны воспитывать потребителей квалифицированных. Так вот нет, мы должны воспроизводить творческий потенциал нашего народа. А воспроизводится он вот этой непосредственной средой через все вот эти вот музыкальные сферы, значит, изобразительные, вот эту вот всю сферу, вот, и непосредственно деятельностную трудовую сферу. Чтобы они были не просто там теоретиками, они были ногами на землю опирались. Вот какое наше будущее. Вот сейчас мы стоим на переломном моменте, вот как на Куликовской битве, да, как под Сталинградом, как под Москвой. Сейчас ситуация настолько же драматичная. Если мы сейчас этого не поймем ничего, правильно говорит Олег Александрович, не будет вообще человека, оно не нужно, это человечество природе. Не нужно, оно как будет бесполезно и не станет нас. Вот и все. Так же, как вот был великий Константинополь, великий город и там заносчивый. Сейчас это Стамбул. Все, и нет там этих людей. И нет этого народа. Вот и все. Вот наша сегодняшняя ситуация, и вот наше будущее. Ответы. Хорошо. Олег Александрович, ваше видение и о чем сердце вещает людям? У меня с точки зрения антропогенеза, директора института, которого я являюсь, цель, конечно, одна. То есть, насколько механизм развития человека станет необратим. Развитие. Развитие. Вторая, более такая земная, как бы, цель. Это, понимаете, для больших вот этих вот величин или исторических периодов, там ведь нет границ между государствами, там нет вот этих экономических формаций, там есть просто, ну, какой вот критерий, что мы оцениваем? Мы оцениваем мозг и его способность, и его качество. Потому что другими качествами мы среди других животных мы невыгодно отличаемся. Мозгом мы отличаемся выгодно, то есть мы стали людьми. И вот этот вот человек, его задача ведь есть еще более конкретно утилитарная. Почему мы говорим про вот эти модули образовательные? Ну, в свое время из школьной программы астрономии убрали, и люди как-то перестали себя воспринимать, ну, существами космическими, существами, живущими на Земле, которые находятся в космосе, в окружении огромных скоростей, пространств, понимаете, да? Вот? И тесного взаимодействия всего этого. Да, вы понимаете, что золото, серебро, любое вещество, которое есть на Земле, оно не является ценностью, потому что в космосе этих веществ бесконечное количество. Является ценностью человек. Вот это вот о чем сказано-то было. Человек. Если бы человека на Земле не было, Земля бы была прекрасна. То есть она намного бы была прекраснее, чем сейчас. Но Земля необратимо удаляется из галактики в конечном итоге, когда-то, через 4, считается, миллиарда лет, жизнь на Земле, вот в том виде, в котором мы живем, будет невозможна. Человек должен будет, о чем Циолковский говорил, и Вернадский говорит, это колыбель, ну или матка, да? То есть мы отсюда должны будем улететь. В каком качестве мы уходим в космос? Человек, о чем правильно было сказано, человек — единственное существо, которое вышел за границу ареала. То есть мы вышли в космос. Ну, это еще не космос, ближайший, но тем не менее. Ну, пока продемонстрировали космос. Продемонстрировали этот образец. В каком качестве мы туда выйдем? Вот когда Юрий Гагарин вышел, он вышел как человек Земли, как советский человек. Это мощнейшая была победа и политическая, и цивилизационная. В первую очередь он вышел как человек. Выйдя в космос как паразит, а человек на сегодняшний момент паразит на Земле, потому что вся наша жизнедеятельность происходит за счет паразитирования на ресурсах, к которым мы не имеем отношения. Мы не произвели эту Землю, мы не произвели этот чернозем знаменитый, мы не произвели воздух, воду, нефть, газ и там руды разные. Мы это ничего не произвели. Мы на этом паразитируем. Если человек выйдет в космос как суперпаразит, то он станет бесконечным суперпаразитом. Бесконечным. Поэтому вот мировоззренческое, в каком качестве, это нам испытание здесь, в каком качестве мы здесь самоорганизуемся, уберем границы. То есть в моем вот мире границ нет. В моем мире нет вот этих разногласий, которые существуют сейчас. В моем мире основная задача – это подготовить будущее через своих детей, создать такую, каждый раз на таком новом уровне, эту среду, чтобы развитие человека было вот это безусловно и с каждым шагом, с каждым поколением качественно менялось. Ну, мы видим, и мы свидетелями уже говорил, что качество может и понижаться. Ага. Вот это вот то, что недопустимо сделать. Поэтому единственная задача человечества и политики, и управления именно вот такие могут быть, гуманитарные. Лидер, который будет ставить эти задачи мировоззренческие, это не должен быть какой-то фанат, там, философ или там какой-то там сумасшедший с какими-то там своими представлениями. Очередной Ницше, да? Ну, какой-то кто-то там. Это должен быть именно руководитель, который должен перед мировым сообществом неформально, понимаете, вот я читаю нормативные акты, прекрасно написанные акты, как бы нереализуемые. Ну просто вот, как бы термины там. В каждом же документе есть образование, здравоохранение. Ну там внизу. И образование, и здравоохранение. Между прочим. Да. Но это основные вещи. Вокруг этого все можно. То есть я немножко по-другому считаю. Я считаю, что инициатором на сегодняшний момент всех изменений люди являться не могут. Ну, вот я, у меня нет таких исторических примеров, когда вот это произошло. А вот личность лидер, даже может быть в своих интересах или в ожидании от него, как формируется лидер, он вырастает из ожиданий. Да, именно так. Вот. И вот эти ожидания, а мы разговариваем с бюрократами в хорошем смысле, и циничные достаточно люди, но правы в чем? А вы обеспечите ожидания этих проектов. То, что они наворотили кучу проектов без всяких наших ожиданий, это уже как бы не считается. Они думают, что с них за это не будет ответственности. Я считаю, что ответственность должна быть, как говорил Феликс Эдмундович, не строгость наказания, а необратимость. Но дать возможность выйти из ситуации и справиться, я считаю, что это ну, правильно. Поэтому на сегодняшний момент я думаю, что на первом месте это идеологема русского мира. Такая идеологема, которая будет принята другими народами как своя, то есть не русская национальная идея, не русский мир, а принята. А какая может быть своя? Я вот езжу много. Только начнешь, вот мы сейчас здесь даже, мы все друг друга уважаем и хорошо относимся. Потому что, не дай бог, мы бы не заговорили на какую-нибудь там религиозную тему, ну, на любую какую-то тему, мы бы сразу начали там у каждого свое мнение. Но когда мы говорим о детях, об их будущем, а мы как отцы и деды должны нести за это ответственность, у нас появляется общая точка и факторов вот общих намного больше, чем конфликтов. Люди, которые работают против нас, вгоняют нас в конфликт именно вот по любому поводу, как вот вы правильно говорите, разделяя власть. Но вот это мощное желание вырастить своих детей и внуков, и передать им мир, чтобы они этот мир дальше развивали. Это очень мощная консолидирующая идеология, я считаю, она абсолютно русская, точно так же, как она исламская, буддийская, там, еврейская, и какая угодно. Это та тема, на которой можно, вот, давайте говорить только об этом, а все остальные наши тараканы, они сами как бы разбегутся. Потому что в детском мире наших конфликтов нет. Мы их вводим в эти конфликты, они вырастают же. Ну, ребенок же чист. Но я вот выступал тут, как-то сказал фразу, что мы к каждому ребенку должны относиться как к спасителю. Как к своему ребенку, как к спасителю. Тогда многие вопросы решаются просто автоматически. То есть не мой конфликт с кем-то, а моя ответственность перед его ребенком в том числе. Вот если формироваться вот в этой парадигме, она абсолютно русская. Потому что в русской культуре любой ребенок, как бы он там, свой ребенок и так далее. Если вот в этой парадигме и создавать это как идеологему и выходить в мир вот с этими вопросами, то большинство вопросов просто за ненадобностью как бы отпадывают, а возникают вот человеческие, нравственные, культурные, очень глубокие вопросы на самом деле. И вот здесь вот нужно где-то, то есть должен быть какой-то фактор, который вынуждает нас усмириться в наших вот во всех там, ну, в иллюзиях там, или в каких-то мыслях, в гордынях, потому что это главное. Ну, я, пример, и это же в жизни есть. Любой дедушка, какой бы ты там ни был, супер-пупер там, или папа, по отношению к ребенкам, ты его, ну, как сказать, ну, любая девочка 4 лет крутит своим папой, как хочет, не оканчивая никаких психологических курсов и там это. А перед сыном мы ответственность несем. Мы его должны научить обходиться без себя. Вот это русский, у русской традиции, вот раз мы заявляем такую тему, есть определенные преимущества. Мы их четко фиксируем. Это преимущества, связанные с тем, что мы жили на этой территории в условиях, которые нас и сформировали. мы не были вытеснены на берега незамерзающих морей. Мы жили среди холода. И вот этот вот холод, он, понимаете, я вот как говорю, человек, чем мы отличаемся от всех? Очень кратко. Мы научились побеждать холод и страх. Люди, которые в холоде не жили, они этого опыта не имеют. Это уникальный опыт. И он может быть в основе развития, потому что холод и страх, он, это вечное преодоление. Нам нужно уходить в космос, нам нужно будет развивать этот космос, а там холод и страх. У нас есть опыт преодоления. Вот. Ну, вот на этой позитивной ноте. Благодарю. Спасибо. Ну, я хотел бы тоже немножко подытожить по поводу образа будущего, а потом дать слово Алексею, как организатору и главному редактору Народного славянского радио. Да, еще и вопросы там на свой. Да, и у нас останется время для вопросов. Ну, смотрите, друзья, что получается. Вот мы сегодня достаточно много и подробно говорили о самых разных вещах. И прежде всего в центре этого всего стоит человек. Но какой человек? Ради чего? Ради каких целей все это, так сказать, осуществляется? Мы затронули русского человека как носители очень высоких нравственных условий, сформированы в тех условиях, в которых он жил. Вот Олег Александрович сегодня много говорил, Валентин Игоревич часто повторяет, ссылается на Гумилева, который тоже, так сказать, говорил, что вписывающий ландшафт тоже очень сильно формирует человека. Вот это все так или иначе сформировало русский мир, русского человека. И на территории русского мира ни один народ не пропал. Вот. И его самые главные сущностные черты, я их просто коротко перечислю, это равенство, равенство справедливости. Это такая вещь, как трудолюбие, благородство, добротолюбие, правдолюбие, совесть, милосердие, сострадание, способность к эффективному коллективному взаимодействию, достижение материальных благ, самодостаточность, неприхотливость и потрясающая талантливость. Это все вещи, присущие именно русскому миру. И если просто вдуматься о каждом из этих перечисленных, так сказать, состояний, то они все действительно формируют человека высочайшего уровня развития. И как говорит русский космизм, что русский человек как раз является тем, на сегодняшний мир тем, кто может дать миру вот эту идею, о чем мы сегодня говорили не раз. Вот. В нашей исторической памяти есть такие, так сказать, исследования, которые говорят о чем? О том, что когда Александр Македонский пытался, так сказать, прийти в Среднюю Азию, вот, то был подписан договор в свое время, который говорит о том, что по севернее 26-й параллели на планете Земля, это была юрисдикция наших предков, именно русского мира. И именно вот тот уклад, который был сформирован, державный уклад, что такое держава? Это то пространство людей, живущих по совести, по справедливости, счастливое пространство людей, которые вот поддерживает сама себя в этом, воспроизводит себя постоянно вот в этих вещах. И, как говорится, что русский человек не только, а человек достаточно высоко развитый, это призван природой одухотворять материю, то есть создавать новейшие, так сказать, идеи, свойства, элементы развития, которые в будущем будут формировать очень, ну, я бы сказал, волшебные, так сказать, пространства людей. И если совсем коротко, чтобы мы все-таки, я хочу озвучить ту цель, которую мы сегодня обозначили. То есть а главная цель общественного развития, которую мы предлагаем, да, это прежде всего возрождение, воспроизводство высокоразвитого народа и создание всей полноты условий для этого, о чем мы сегодня говорим. Но это не просто абстрактная вещь, все это складывается из разных направлений, о чем мы сегодня много говорили. Вот такое пространство людей, оно состоит из многих вещей. Конечно же, в основе лежит мировоззрение. Оно должно формироваться, воспитываться, образовываться таким образом, чтобы стержнем были высоконравственные, так сказать, моменты. Конечно же, должна быть та экономика, которая будет все это создавать условия для всех этих вещей. Конечно же, это должна быть та идеология, как бы главным хребтом, которые должны быть те вещи, которые мы сегодня обсуждали. Вот. Конечно же, должна быть та культура, передаваться в традициях, которая вызывает отклик и развивает самые высокие чувства, самые высокие свойства человека. Именно это должна быть такого рода культура. Вот сумма всех этих факторов, она и должна быть пространством, в котором формируется. И что получается, что мы предлагаем вот в таком пространстве каждому человеку достаток и условия для всестороннего развития. В каждой семье, которая есть, это достаточные благоприятные условия и возможности формирования своего могучего рода в настоящем и в лице своих развитых потомков. Обществу новые социальные отношения на основе справедливости, высокой нравственности, совести, культуры и развития человека-творца. Создание такого пространства или такой державы, как пространство осознанных, счастливых людей с высокой ответственностью за их судьбу, защиту и развитие справедливых укладов во всех областях жизни, гарантии, прежде всего, развития. Вот как бы так, подытожив все это, мне бы хотелось вот обозначить и предложить это как образ будущего действительно людей, достойных того, чтобы жить счастливо и продлевать это же, воспроизводить это качество, о чем мы сегодня говорили, в будущем. Лёш, ну и тебе, как редактору Славянского радио, как исследователю русского мира, вот, пожалуйста. Ну, во-первых, я счастлив, что здесь собрались единомышленники. И как бы там, Валентин Ильич, давайте устроим там какие-то такие разборки. Ну, не получилось. Ёлки-палки, ну не получилось. Как ни старались. Ну, какой итог подвести? Если я вписывал свои какие-то мысли, улавливал что-то еще. Естественно, это не будет декларация, естественно, это не будет меморандум или какое-то заявление круглого стола. Но хотя бы вот то, что я уловил. Начнем с того, кто управляет производством на сегодняшний момент. Потому что что производит, то мы употребляем. Да? Вот с этого начну издалека, подойдем к чему-то такому более высокому. Тот, кто продает. А покупатель – это не человек для них, это кошелек, из которого можно получить деньги. Средства массовой информации направляют людей к прилавкам и в развлекуху, которая показывает, как что выбрать. Это в корне неверно, на мой взгляд, потому что и продавец, и реализатор этих программ не заботится о здоровье человека, все направлено на взращивание животного начала и худших качеств в разврате и в потребительстве, а скотинивание людей. Я думаю, с этим все согласны, вот сейчас это налицо проявлено. Нужно, чтобы человек был первичным заказчиком той продукции, которая ему нужна для жизни. Как это сделать? А теперь вопрос, как сделать, да, что делать? Извечный русский вопрос. Закономерная естественная последовательность действий. Первое, что должно быть всегда, это цель, идеология, естественный для человека. Вот это первично должно быть всегда. Второе, это уже подбор людей для достижения этой цели. Не выбор, как сейчас на Западе, да, а подбор из того, что мы есть, и взращивание этих людей. Вот если мы не, вот это не сделаем, то мы будем, как на Западе, выхватывать лучших, а остальные пускай гниют. Ну, кто там вылез, тот и червячок к нам на крючок и пойдет. Дальше. Подготовка производственных укладов. Вот теперь уже программы. А как это теперь достигать? Вот люди есть, цели, идеологии есть. Теперь дальше что делать? И вот только тут, на четвертом этапе, мы, когда понимаем, как чего, уже финансы включаются. И запуск этой реализации. А не сначала финансы, как некоторые кричат. А давайте финансы. А когда вот это первых трех пунктов нету, то финансы, как правило, приводят к нас, у нас очень неприятное что-то. Поэтому я считаю, что первично... осознание и сознание, цель и идеология, подготовка сознания людей к этому, что неизменно, что очень важно. И через это можно вот все сделать через державные средства массовой информации. Потому что если мы не будем вкладывать в людей вот эти зернышки, то ничего не прорастет. Недаром дедушка Ленин говорил, что надо делать первым делом, занимать телефон, телеграф, почту, ну а потом главное из искусства – это наше кино. Поэтому нам нужно создавать программы обучения и внедрение их в жизнь. Если у нас есть цель идеологии, мы же должны о будущем заботиться, о чем здесь неоднократно говорилось. Да? Дальше. Подготовка производственных предприятий по той самой новой программе, которая здесь вот нами была озвучена. Ну и запуск всего это в целом. Не каких-то элементов отдельных, не какого-то бизнесмена, а конкретно на территориях, взаимодействие территорий и так далее и тому подобное. Какая из этого может появиться цель? Цель – естественный, природный, державный уклад жизни. Что такое держава? Это счастливая жизнь в достатке, о чем говорил Александр. По совести, в ладу с природой, почитание великомудрых предков, понимание своего божественного предназначения, а не животного вот этого вот начала. В державе невозможны проституция, брошенные старики и дети. Каждый для державы и держава для каждого, не так, что сейчас у нас сдохни, сделай и отправляйся надо куда там. Дальше. Жизнь не в стяжательстве прибыли, а в достатке для достижения высшего божественного предназначения, для раскрытия своих лучших качеств. Трудиться, я считаю, что нужно прийти к этому 4 часа в день. Свое свободное время, кстати, и производство должно быть для своих и свое, а не какой-то там инвестор приехал и деньги гребет, или какой-то там приехал товарищ откуда-то и здесь вместо нас что-то делает. Свое производство и для своих, своими руками, вот это самое важное. Потому что мне будет в этом случае не важно, что у китайца майка 10 раз дешевле стоит. Да я эту майку произвожу с вами, и мы сами же ее будем носить. И все трудозаняты. Да. Все для себя. Дальше. Свободное время тратится на самосовершенствование, общение с детьми и близкими, передача укладов напрямую от поколения к поколению. Вот как раз вот та тройственность, где дети, родители и старики. Обязательно вот это полноценная семья, где не только полноценный папа с мамой и ребенок, а вот где еще есть передача. Дальше. И, естественно, должны быть общинные взаимодействия. Не просто хорошая семья, а в общине. Только средства массовой информации должны быть развивающие державное мировоззрение, державное мировосприятие. Вот это самое главное. Если мы выпускаем из подчинения вот эти средства массовой информации, то кто-то начнет воспитывать наших детей, и мы опять свалимся вот в эту самую глубокую и вонючую дырку, с которой сейчас мы пытаемся вытащиться. Только общинность, донесение родовых традиций и укладов, восстановление, подготовка кадров по этим самым родовым укладам, по естественным нам, а не взятых там от англосакса, которые нас разрушают. То есть яд мы чужой не берем, нам нужно свое и не ядовитое. Общинное производство, державная выборность лучших из лучших, учитывая наши исконные знания, о которых мы здесь говорили, это копа, это веси, вечи и прочее. В том числе славяно-русская варновость инструмента на примете, который многие даже не слышали, чтобы владеть этим инструментарием. Свои державные производства для народа, для самого народа и самим народом. Свои средства массовой информации. Все это в наших возможностях, есть уже и понимание целей, и как это сделать, и как жить. То есть и инструментарий, и цели вот у нас здесь сегодня были обозначены. Так что вот это я увидел, написал. Если есть что подправить, подправьте. Если есть что дополнить, дополняйте.